Глава 46. «Ла Софитта». «Чердак», — подумал Лэнгдон. «Самое впечатляющее чердачное помещение на свете. Воздух внутри был затхлым и навевал мысли о древности, будто за столетия пыль штукатурки стала такой мелкой и невесомой, что не оседала, а просто висела в воздухе. Вокруг все скрипело и постановало, и Лэндону казалось, будто он забрался в чрево какого-то огромного живого существа. Убедившись, что широкая балка под ногами достаточно надежна, он направил луч фонаря вглубь потолочного перекрытия, погруженного во тьму. Перед ним возник казавшийся бесконечным тоннель, перегороженный многочисленными треугольными и прямоугольными пересечениями деревянных балок, брусьев, опор и прочих структурных элементов, которые составляли невидимый каркас зала 500. Это огромное чердачное пространство Лэндон уже видел несколько лет назад во время той самой экскурсии по тайным ходам, воспоминания которой затуманил Небиолла. В зале с архитектурными моделями было вырезано специальное окошко, чтобы посетители после знакомства с моделью могли посветить проем фонарем и увидеть, как она воплощена на практике. Оказавшись внутри чердачного помещения, Лэндон был поражен, насколько оно походило на обычный амбар в Новой Англии. Такие же мощные стропила и стойки связывали подстропильные балки. Сиена тоже пролезла в проем и теперь стояла на балке рядом с ним, растерянно озираясь. Лэндон посветил фонарем в разные стороны, чтобы показать ей внутреннюю обстановку. С места, где они стояли, чердачное пространство выглядело как длинный ряд равнобедренных треугольников, которые уменьшались по мере удаления, чтобы слиться в какой-то невидимой точке. Никакого пола на чердаке не было, а его роль выполняли поперечные балки, похожие на массивные железнодорожные шпалы. Показав себе под ноги, Лэндон произнес приглушенным голосом: «Прямо под нами зал 500. Если мы переберемся на другой конец, то сможем попасть на лестницу герцога Афинского». Сиена с сомнением окинула взглядом сложное переплетение балок и опор, лежавших на их пути. «Добраться до другого конца можно только перепрыгивая с балки на балку. Так, играя, прыгают дети по шпалам. Балки были широкими и представляли собой связку из нескольких брусьев, скрепленных в единое целое большими металлическими скобами. Сохранять на них равновесие было несложно. Проблема заключалась в том, что расстояние между балками было слишком большим». «Я не перепрыгну», — прошептала Сиенна. Лэнгдон тоже сомневался, что сможет это сделать, а падение означало верную смерть. Он посветил вниз между балками. В 8 футах ниже виднелся какой-то подвешенный на металлических прутьях настил, покрытый слоем пыли. Он был похож на пол и казался прочным, к тому же тянулся, насколько хватало глаз. Но Лэндон знал, что это всего лишь туго натянутая ткань, изнанка подвесного потолка зала 500 с 39 полотнами в азаре в деревянных рамах. Горизонтальное расположение картин навевало ассоциации с лоскутным одеялом. Сиена показала на покрытую пылью поверхность под ними. «А мы не можем спуститься и просто пройти туда?» «Нет, если не хотим провалиться сквозь холст в азаре в зал 500. «Вообще-то есть идея получше», — заверил Лэндон как можно спокойнее, чтобы она не занервничала, и двинулся к центральной несущей балке чердачного помещения. Во время той давней экскурсии Лэндон не только смотрел в прорубленное в зале архитектурных моделей окно, но и прогулялся по чердачному помещению пешком. Правда, с другой стороны зала для выхода в помещение имела специальная дверь. Если его не подводила ослабленная вином память, то вдоль центральной несущей балки был проложен специальный дощатый настил, по которому туристы могли попасть на смотровую площадку, оборудованную в центре помещения. Однако, добравшись до несущей балки, он с удивлением увидел, что никакого настила, даже отчасти напоминавшего тот, который он запомнил, тут не было. Сколько ж вина я тогда выпил? Вместо надежной, специально оборудованной для туристов дорожки между балками лежали кое-как брошенные доски, образуя примитивные мостки. Чтобы пройти по ним, требовались навыки канатоходца. Судя по всему, та оборудованная дорожка на другом конце доходила только до смотровой площадки, и туристы по ней же возвращались обратно. А эти, брошенные поперек балок доски, скорее всего, использовались техническим персоналом для доступа в эту часть чердачного помещения. «Похоже, нас ждет смертельный номер», — заметил Лэндон с сомнением, глядя на узкие доски. «Не страшнее Венеции в сезон наводнений», — Беззаботно отозвалась Сиенна, пожимая плечами. В ее словах была доля истины. Во время его последнего визита в Венецию площадь Святого Марка была затоплена почти на полметра, и он добирался из отеля Даниэле до собора по доскам, положенным на шлакоблоки и перевернутые ведра. Конечно, одно дело промочить ноги и совсем другое разбиться насмерть, провалившись сквозь шедевр эпохи Возрождения. Стараясь не думать об этом, Лэнгдон наступил на узкую доску с показной уверенностью, надеясь, что своим видом рассеет любые сомнения, которые могли возникнуть у Сиенны. Демонстрируя внешнее спокойствие, профессор чувствовал, как бешено колотилось его сердце, пока он шел по первой доске. Когда он добрался до середины, доска под его тяжестью сильно прогнулась и зловеще затрещала. Он ускорил движение и через несколько секунд уже стоял на другой балке в относительной безопасности. Облегченно выдохнув, он обернулся, чтобы посветить Сиене, если понадобится успокоить ее и приободрить. Однако никакой поддержки ей не потребовалось. Едва он направил луч света на доску, как она легко вспорхнула на нее и перебежала с необычайной ловкостью. Доска под ее стройным телом почти не прогнулась, и вскоре она уже стояла рядом с ним. Немного приободрившись, Лэндон повернулся и шагнул на следующую доску. Дождавшись, когда он обернется и посветит ей уже с другой балки, Сиена быстро перебралась к нему. В свете единственного фонаря они продвигались в устойчивом ритме. Сначала по доске проходил он, затем она. Сквозь тонкий потолок доносилось потрескивание полицейских раций. Роберт мысленно улыбнулся. «Невесомый и невидимый, мы парим над залом 500». «Послушайте, Роберт», — шепотом обратилась к нему Сиенна. «Вы говорили, Игнацио сказал, где найти маску». «Да, но не прямо, а намеком». Лэндон объяснил, что Игнацио наверняка побоялся доверить тайну местонахождения маски автоответчику и описал его иносказательно. Он произнес слово «рай», и я думаю, что речь идет о последней части божественной комедии. А его точные слова «рай 25», наверное, он имел в виду 25-ю песню, предположила Сиенна. «Я тоже так думаю», — согласился Лэндон. Песня была своего рода аналогом главе, и такое название объяснялось тем, что раньше в царство устной традиции эпические поэмы пелись. В божественной комедии ровно 100 песен, которые разделены на три части — «Ад» — 1.34, «Чистилище» — 1.33, «Рай» — 1.33. 25-я песня «Рая», — подумал Лэндон, жалея, что даже его отменная память не позволяет воспроизвести весь текст целиком. «Какой там? Нам нужен экземпляр книги». «Но это еще не все», — продолжал Лэндон. «Последними словами Игнацио, обращенными ко мне, были врата для тебя открыты, но надо спешить». Помолчав, Лэндон посмотрел на Сиенну. «Наверное, в 25-й песне есть указание на конкретное место во Флоренции. Судя по всему, с воротами». Сиена нахмурилась. «Но в городе сотни ворот». «Да, поэтому нам и нужно перечитать 25-ю песню рая». Лэндон просительно улыбнулся. «А вы, случайно, не знаете божественную комедию наизусть?» Сиена посмотрела на него, как на сумасшедшего. 14 000 стихов на староитальянском, которые я читала в детстве». Она покачала головой. «Это у вас отменная память, профессор, а я — самый обычный врач». Они продолжили свой переход по доскам, и Лэндон с огорчением подумал, что даже после всего, что им пришлось пережить вместе, Сиена предпочитает скрывать от него свои уникальные способности. «Самый обычный врач», — Лэндон усмехнулся. «Скорее, самый скромный на свете», — подумал он, вспомнив газетные вырезки о ее достижениях. К сожалению, знание наизусть одной из самых длинных поэм в истории в них не входило. Следующие несколько досок они преодолели в молчании. Наконец, впереди показалась знакомая конструкция — смотровая площадка. Ненадежные мостки, по которым они передвигались, вели к куда более основательному сооружению с перилами. Если они попадут на площадку, то к выходу из чердачного помещения пройдут уже по оборудованному для туристов дощатому настилу. А оттуда, как помнил Лэндон, рукой подать до лестницы герцога Афинского. Приближаясь к смотровой площадке, Лэндон бросил взгляд на подвешенный под ними потолок. До сих пор все люнетты были одинаковыми по размеру, но полотно впереди намного превосходило все остальные. Апофеоз Козима I. Эта огромная круглая люнетта занимала на потолке зала 500 центральное место и являлась для Вазари самой значимой. Лэндон часто показывал студентам слайды с ее изображением, подчеркивая ее сходство с фреской апофеоз Вашингтона, украшавшей купол Капитолия. Скромное напоминание о том, что зарождавшаяся Америка позаимствовала у Италии не только идею республиканского устройства. Однако сегодня он думал не о достоинствах полотна, а о том, как бы поскорее его миновать. Ускорив шаг, он чуть повернул голову, чтобы шепотом сообщить Сиене, что они уже почти у цели, и тут его правая нога соскользнула с середины доски, лодыжка подвернулась, и Лэндон, споткнувшись, засеменил вперед короткими шажками, отчаянно пытаясь восстановить равновесие. Но было уже поздно. Он сильно ударился коленями о доску и взмахнул руками, пытаясь ухватиться за поперечную балку. Фонарь полетел вниз и упал на полотно, поймавшее его будто страховочная сетка. Лэндон отчаянно рванулся вперед и успел приземлиться на спасительную балку, но от прыжка доска сорвалась и с грохотом, пролетев 8 футов, упала на деревянную раму, в которой был заключен апофеоз Козима I. Звук от удара отозвался в чердачном помещении громким эхом. Лэндон в ужасе вскочил на ноги и обернулся, чтобы посмотреть на Сиенну. В тусклом свете фонаря, еще продолжавшего гореть на полотне внизу, он увидел, что Сиенна стоит как в западне на предыдущей балке, не имея возможности перебраться к нему. Ее взгляд подтвердил то, что он и так уже знал. Звук сорвавшейся доски наверняка их выдал. Воента вскинула взгляд к украшенному живописью потолку. «Там под крышей гуляют крысы», — нервно пошутил турист с камеры, когда шум наверху затих. «Большие крысы», — подумал Воента, глядя на полотно в центре потолка. В щелях между рамами показались облачка пыли, и Воента могла поклясться, что на полотне появился бугорок, как будто кто-то надавил на него с обратной стороны. «Наверное, этот полицейский уронил пистолет со смотровой площадки», — высказал предположение турист, тоже обративший внимание на появление бугорка. «Как вы думаете, что они ищут? Развели такую деятельность, с ума сойти?» «Со смотровой площадки?» – переспросила Воента. «А туда разве пускают?» «Конечно», – турист махнул рукой в сторону входа в музей. «Там есть отдельная дверь, которая ведет в чердачное помещение. Там можно увидеть всю пространственную конструкцию в азаре. Это нечто!» Внезапно под сводами зала 500 эхом прокатился вопль Брюдера. «Куда, черт возьми, они подевались?» Крик раздался из-за забранного узорчатой перегородкой оконца под самым потолком слева. Значит, Брюдер находится в комнате за этим окошком, то есть этажом ниже потолка. Воента вновь перевела взгляд на бугорок на картине. «Крысы на чердаке», — подумала она, — «пытаются выбраться». Поблагодарив туриста с камеры, она быстро направилась ко входу в музей. Дверь была закрыта, но полицейские постоянно заходили внутрь и выходили на улицу, так что вряд ли она заперта. Чутье ее не подвело.